Глава 19. Бывшее королевство Тармин. Пока мы не вошли в портал, Сэй коротко объяснил мне дальнейший план действий. Сперва надо исследовать королевство Тармин. Хоть живая пещера сравнительно безопасна, есть кое-какие особенности. Если мы будем скрываться под землей, не сможем собрать достаточной информации. Придется рискнуть и обратиться в зверолюдей, чтобы ходить по поверхности. Сэй трансформировал себя в демона-пса, так как их вид был довольно распространен среди остальных, и он не будет выделяться. Меня же он, как обычно, превратил в рыбу-человека. По сравнению с элегантным доберманом, я стала походить на уродливого красного рыбу-человека, чем-то напоминающего золотую рыбку. Что ж, по крайней мере лучше, чем башка тунца на плечах. Если честно, меня это сейчас не особо беспокоило. Кроме того, я заложил в голема Бонагиоса особую функцию. Если кто-то попытается его разбудить, он станет угрожать убийством. На первое время хватит. Но я бы предпочел разобраться с Гранд Леоном прежде, чем куклу разоблачат. То есть у нас есть максимум 3-4 дня. После его слов я открыла портал, и Сэй призвал земляную змею. Когда он разведал обстановку, мы наконец пересекли измерение. С позволения Верховной Богини Зестера, мы добрались до пустыни, окружающей королевство Тармин, и направились к высокому замку, возвышающемуся на горизонте. Приблизившись, нам удалось разглядеть его во всех красках. Каменные стены обступали город, расположившийся рядом с военной постройкой, но они оказались разрушены и покрыты трещинами, из-за чего ни о какой защите и речи не шло. Стоило мне войти в город, я явно ощутила плохое предчувствие. Наверное, оно было связано с силой злого бога. И теперь, пока мы оставались в Тармине, Божье царство для нас под запретом. Обернувшись, я заметила, что Сэй в облике пса-зверолюда буравил меня острым взглядом. Он безмолвно напомнил, что я не должна говорить ни слова на человеческом языке, и я послушно кивнула. Мы шагали по пустынной грязной улице. Хоть в зданиях вокруг находились зверолюда, они больше напоминали руины. Демоны в них занимались своими делами, в основном торгуя разными товарами, и обстановка точь-в-точь походила на атмосферу Гальвана. В нос ударил странный тошнотворный запах. Повернув голову в сторону источника... Ох! Я чуть не вскрикнула. Карниз у одного из домов был прибит обгорелый человеческий труп, словно нарочно выставленный на всеобщее обозрение. «Жареная человечина! Прошу, жареная человечина!» К прилавку подошел зверолюд-ящерица. Когда он озвучил заказ, на миску ему вывалили высушенные человеческие конечности и внутренние органы. Мы будто попали в настоящий ад. Даже Гальвана, погрязший в торговле рабами, казалось мне теперь гораздо дружелюбнее, чем Тармин, где людей попросту пожирали. Я с ужасом отвела взгляд, а Сэй вдруг направился к лавке. «Сколько стоит?» «Он что, шутит? Он правда собирается купить зажаренного человека?» Я пораженно застыла, но потом поняла, что на самом деле он собирал информацию о городе. Услышав цену, он выяснил, что зверолюди использовали ту же валюту, что и прежние жители Тармина. Разговор продолжился. «О, так вы, ребята, прибыли сюда из Гальвана?» «Угу, я слышал, что здесь разрешено поедать людей. Но что-то больно дорого стоит от удовольствия». «Человечина нынче дорогая. Впрочем, некоторые могут позволить себе что угодно, если станут частью группы Императора Зверей». «Что за группа?» «Особые силы Его Величества Гранд Леона. В нее входят только самые могущественные зверолюди. По слухам, если ты к ним присоединишься, будешь купаться в богатстве и даже входить в Королевский дворец. Не знаю, правда это или нет, но там в храме можно поклониться злому богу и получить его защиту». И как мне присоединиться к этой группе?» «Каждый день они проводят соревнования на городской площади. Ты должен победить соперника и показать свою силу». Я думала, что Сэй сразу отправится туда, но он принялся ходить от лавки к лавке, расспрашивая торговцев. В одном из магазинчиков сидел демон с мордой медведя. На столах перед ним стояли какие-то жуткие штуки, вроде черепов. И по ассортименту я поняла, что это аналог хозяйственной лавки у зверолюдей. Хозяин глянул на Сею и с улыбкой поприветствовал нового посетителя. «Уй, хотите раздобыть что-то особенное? Рекомендую амулет злого бога. Если носить, дает небольшой прирост к защите». Сей с интересом посмотрел на черную табличку, исписанную незнакомыми символами, после чего достал из кармана мешок с деньгами. «Неплохо». «О, благодарю. Сколько завернуть?» «Сэйя, не забывай, что мы в стране врагов. Если снова назовешь нелепое число, он явно что-то заподозрит». Почувствовав мой тревожный взгляд, Сэй кивнул. «Какое облегчение. Похоже, он все понял». «Жаль такое говорить, но...» Тон Сэй стал извиняющимся. «Пожалуй, 30 штук достаточно». «Нет, нифига. Не спорю, он наверняка изо всех сил пытался умерить свои аппетиты. Но и такое количество слишком огромно. Что теперь? Порядки зверолюдей сильно отличались от людских. Так может, все пройдет гладко?» Тем не менее, морда зверя резко вытянулась. «В смысле достаточно? Это чересчур много. И вообще, почему ты говоришь так, будто просишь всего-то 30 штук?» «Плохо. Даже зверолюд решил, что запросы Сэй слишком странные». Хозяин воскликнул так громко, что его голос вышел далеко за пределы лавки. Проходившие мимо зверолюди с интересом остановились, чтобы посмотреть, что происходит. «Ох, да ладно. Мы теперь в центре внимания». «Ну раз так, остановимся на 5. Пусть его выходки привели к ненужному шуму, Сэй купил 5 амулетов злого бога, и мы пошли к оружейной. Когда мы вошли, продавец сразу же порекомендовал нам жутковатого вида меч с красно-черным клинком. «Добро пожаловать, клиент. Вот, этот меч особенный. Он высасывает жизненную энергию людей, ква. Поверьте, высушить людишек, как рыбу, очень полезно, ква». «Что за ненормальный меч? И в каком он месте нам будет полезен? Покупать нечто подобное бесполезно». Впрочем, Сэй уже доставал деньги. «Идет». «Нет, вы издеваетесь. Зачем ему вообще такое оружие?» «Хозяин, говорить такое причиняет мне искреннюю боль, но 5 штук хватит». «Ква? Я ни за что не смогу достать для вас столько мечей, ква. Кроме того, навряд ли их вообще столько существует, ква». И снова прохожие зверолюди внутри и снаружи обратили на нас свои заинтересованные взоры. Схватив его за руку, я тащила Сэю подальше от толпы и молча ткнула пальцем в землю. Сэй понял меня и создал для безопасности земляных змей. После того, как он проверил окружение, мы спустились вниз с помощью живой пещеры. В тусклом свете волшебных камней я принялась изливать на него накопленную в душе обиду. «Если продолжишь себя так странно вести, они станут что-то подозревать, и нас раскроют». «Не мели чепухи, нет никаких проблем». Активировав искусство трансформации, он превратился из добермана в сибирского хаски, и меня перекрасил из красного в бледно-золотистый. «Сколько можно менять внешность? Неужели необходимо постоянно это делать?» От мощной злой ауры амулета и меча меня стало поташнивать. «Надо раздобыть больше инструментов и оружия. И сделать это как можно быстрее. Когда-нибудь они обязательно пригодятся». «Такое бы сработало, если бы у нас было нормальное приключение. Понимаешь? А мы в городе зверолюдей. У них все сплошь жуткое и странное. И вообще, почему ты не вернул мне мой настоящий облик? Мы же под землей. Меня воротит от своего вида». «Согласен. Нас никто не видит. Ты до сих пор та еще заноза в заднице». Выслушав мои жалобы, Сэй наконец применил искусство перемен, и после вспышки света я вернулась к внешности прекрасной богини. Я тут же схватила зеркало, припрятанное в платье, и взглянула на свое отражение. Ух, что за восхитительный облик по сравнению с той уродливой рыбиной. Несомненно, сравнивать меня с каким-то рыбочеловеком – настоящий грех. Я слишком хороша для этого. «Кстати, Сэя, у тебя уже есть план, да?» «Разумеется. Если хочу победить Гранд Леона, придется использовать гексаграмму зла. Я уже все обдумал». Он стал объяснять унылым голосом. «Во-первых, Мне надо пройти соревнования и стать частью группы Императора Зверей. Только после этого я смогу пробраться во дворец. А там вокруг храма установлю гексаграмму зла. Затем предстоит получить часть Гранд Леона. Думаю, достать волос будет легче всего. Когда все приготовления завершатся, необходимо исполнить танец меча сокрушения зла в пределах 500 метров от Гранд Леона. Да, он имеет свои ограничения. Кроме того, никто не должен его увидеть, пока не будет раскрыта тайна гексаграммы. И вот тогда Гранд Леон ослабнет. Сэй продолжал без остановки излагать план. Этапов оказалось так много, что звучало довольно хлопотно. Особенно последняя часть. «Танец меча сокрушения зла, да? Трудно будет его исполнить. На это время оградиться от остальных и остаться с Гранд Леоном невозможно». «Да, Изестера сказала, что это самая тяжелая часть подготовки. Ритуал ничего не даст, если кто-нибудь заметит. И если не получится, больше я не смогу использовать его против Гранд Леона. Но у меня есть живая пещера, так что никаких проблем не возникнет, если я исполню его под дворцом». «Понятно, точно». «Единственная проблема в тебе». Сэй уставился на меня холодным взглядом. «Будь моя воля, я бы отправил тебя в сон и оставил спать до самого конца. Тем не менее, Ари и Зестера сказали, что спасение Ксволии на твоей ответственности. Поэтому придется взять тебя с собой. Хоть меня это немного раздражает, другого выбора нет». «Ну уж прости, что за тобой увязалась». Когда я закричала, Сэй внезапно шагнул ко мне с вытянутой рукой. Я невольно завопила, решив, что он собирается меня наказать. Но ничего не произошло. Он даже не думал меня бить. Вместо этого от стен пещеры вдруг что-то отделилось. Шмякнувшись на пол, оно поползло по моей ноге и забралось под платье. Ощутив невероятное отвратительное прикосновение к своей коже, я закричала еще громче. «Что? Что ты сделал?» «Я спрятал в твоем теле несколько земляных змей. На испытание тебе просто надо стоять на месте. Они сделают все за тебя». «Ох, вот оно как». Взглянув вниз, я увидела, что земляные змеи обвивают грудь и живот. Выглядело это зрелище жутко, так что я тут же отвернулась. «Возможно, на соревновании мы разделимся. Земляные змеи обеспечат твою защиту». «Чего? Он сейчас сказал, что хочет меня защитить? Выходит, он обо мне до сих пор заботится?» Стоило об этом подумать, как меня тут же настигло разочарование. «Кроме того, земляные змеи будут за тобой наблюдать. Если надумаешь заговорить в форме рыбы-человека, они тут же разгрызут тебе горло». «Кошмар! Не надо заходить так далеко, просто чтобы заставить меня молчать!» В ответ на мои истеричные визги Сэй спокойно произнес: «В моем плане ты играешь второстепенную роль, если вовсе не на третьем месте. Гексаграмма – единственный безопасный и надежный способ победить Гранд Леона. Это абсолютный приоритет». «Так значит, да? Отлично. Я скажу то же самое». «Интересно, кому?» Сэй с изящно сложенными на груди руками был переполнен уверенностью. Я уже почувствовал облегчение. Тем не менее, разговаривал он со мной так же холодно, как и всегда. Выходит, приготовления завершены, как и ожидалось от Сэя. Тайный план проникновения. Он и вправду был выдающимся героем. И навряд ли у другого хватило бы смелости спасти такой опасный мир, как Ксволия. В итоге бессмысленно за него волноваться. Тревога, которую я чувствовала еще с Божьего Царства, незаметно исчезла.